Глава 37. Чиничита, Рим, октябрь 1955 года. Как представитель Ватикана в Государственном цензурном комитете, кардинал Марко Маркетти поднял вопрос о фильме «Новое утро», в котором изображены пытки и изнасилования, помощь монахини, убийцы и намек на то, что церковь, как институт, недостаточно протестовала против зверств немцев или не вмешивалась в них. Не помогло делу и то, что информация о работе Нино Тремонти над сценарием каким-то образом просочилась в Ватикан. Комитет единогласно проголосовал за прекращение производства, заморозив поступление средств от партнера Кёртиса по совместному производству, компании «Минотавр», базирующейся в Италии. Пока Дуглас Кёртис изо всех сил старался раздобыть побольше денег, его команда в основном пила и курила во внутренних двориках или по очереди дежурила в хранилищах, разыскивая любые кадры, снятые в Чиничита в первые послевоенные годы. Это был кинематографический эквивалент поисков иголки в стоге сена, и все они это знали. Но утверждение Милко о том, что он ухаживал за матерью Табиты, дало всем хоть какую-то надежду. Без этого не было бы смысла искать, независимо от того, во что верила Табита. Окружающие ее взрослые были уверены, что она потеряла мать слишком рано и слишком давно, чтобы узнать ее самостоятельно. Кёртис попросил реквизиторов перенести дополнительные столы и стулья в большую подсобку вместе с кофемашиной для эспрессо. Именно здесь в любой день можно было найти множество людей, которые ходили между рядами металлических контейнеров из-под пленки, пили кофе и много курили. Все многообещающее было отложено в сторону, чтобы Милко мог изучить, когда в следующий раз посетит студию. Пока что было очень мало материалов. Всего несколько кадров кинохроники и уличных сцен из ранних неореалистических постановок, которые в итоге оказались в хранилище. Однажды Леви поднял голову от стола, держа в руках коробку с надписью «Уманита». Фильм датирован 1946 годом. Разве тогда студия еще не была закрыта? Кёртис и Вивьен подошли, а Табита, сидевшая рядом с Леви, наклонилась к ним. «Это американская компания», — прокомментировал Кёртис, изучая авторские права на одной из коробок. «Я не понимаю. На этикетке упоминается два отдельных правительственных учреждения. Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций. И вот это, указанное здесь, на итальянском». Как только Вивьен выключила свет, Леви вынул пленку из коробки и осторожно установил ее в проектор. Все присутствующие ахнули, увидев на экране черно-белое изображение. Это был Театро 5, их собственная студия, показанная сверху. Тот самый ракурс, который оператор-постановщик Кёртиса мог бы использовать для сегодняшней съемки с помощью подъемного крана. Камера зависла над несколькими кабинками, разделенными деревянными досками и тканевыми перегородками. Внутри каждой импровизированной комнаты можно было увидеть самое необходимое для проживания. Детские кроватки, тряпичные коврики, полки с бритвенными чашками или щетками для волос, даже редкие религиозные статуэтки или картины на стенах. Кёртис попросил Леви остановить проектор на одном из кадров и с удивлением указал на черную хлопушку-нумератор, которая использовалась в качестве прикроватного столика. Леви снова запустил проектор, и камера продолжила съемку удивительно однородного пейзажа. Размеры каждой ячейки, казалось, были рассчитаны в соответствии с определенной сеткой. Вивьен была почти уверена, что заметила дверь, выполненную из белого гипса, богато украшенную и выглядевшую так, словно ее вытащили из дворца, и время от времени на потолочных кабелях и осветительных приборах виднелись стеклянные люстры. «Что за чертовщина?» — пробормотал Леви. Зритель мог видеть макушки различных обитателей, одетых в темную, плохо подогнанную одежду, неподвижно сидящих в этих маленьких, почти уединенных помещениях. Слышался невнятный гул повседневной болтовни, время от времени прерываемый игривыми криками детей, бегающих по похожему на лабиринт пространству. Внезапно фильм переключился на какой-то офис, где двое мужчин в белых врачебных халатах разговаривали по-итальянски без каких-либо промахов или пауз, характерных для настоящей речи. «Значит, они все актеры?» — в замешательстве спросила Вивьен. Поначалу фильм был похож на документальный. Прерывистые кадры, на которых люди не делают ничего важного. Но теперь, казалось, в нем начала формироваться какая-то сюжетная линия. «Нет». Все повернулись, чтобы посмотреть на Табиту, которая стояла в шоке. «Они беженцы». «О, боже мой», — сказал Леви. Кёртис подошел и в темноте набрал номер телефона. Он тихо говорил несколько минут, затем вернулся к столу, за которым все сидели в ошеломленном молчании. «Я только что позвонил одному своему знакомому в ООН. Он изучит вопрос о финансировании фильма благотворительными организациями сразу после войны». «Разве никто из нас не должен знать об этом фильме?» — спросил Леви. «Посмотрите на все эти забытые пленки», — ответил Кёртис. «Возможно, они даже никогда не были выпущены в прокат». «Возможно, ООН участвовала в этом, потому что это никогда и не предполагалось, или их остановили, как, например, съемки в госпитале ветеранов. Мы должны позвонить Милко», — вмешалась Вивьен. «Немедленно». Когда Милко Скофич прибыл несколько часов спустя, он застал всю команду «Нового утра» в сборе. Кёртис показал ему фрагмент фильма, который был снят в студии, в то время как Милко спокойно стоял там с каменным лицом, вшитым на заказ костюме, наблюдая за бедно одетыми людьми, которые занимались своими делами. «Они могли быть статистами?» — спросил его Кёртис. Милко покачал головой. Он объяснил, что после того, как Чиничита вновь открылась в 1947 году, местные жители каждое утро выстраивались в очередь у ворот студии, надеясь, что их выберут для дневной оплачиваемой работы на съемочной площадке. Были также мошенники «Капо Группос», которые отправлялись в бедные кварталы к югу от Рима, чтобы собрать массовку, пообещав деньги, а затем прикарманить самую значительную часть для себя. Но этот фильм был снят сразу после войны. Тогда в Чиничита никто не снимал фильмы. Именно поэтому фильм 1945 года «Рим. Открытый город» Россини снимал на улицах города с использованием реальных немецких военнопленных, чтобы изобразить бывших солдат оккупационной армии, и в результате породил целое движение неореализма. «И это была ваша больница?» — спросил Кёртис, когда фильм снова показал стерильную белую комнату, так не похожую на затхлый многолюдный интерьер звуковой сцены. Милко снова покачал головой, затем достал из кармана сигарету и закурил, продолжая смотреть на маленький экран проектора, установленный в дальнем конце комнаты. «Вы вообще помните, чтобы это снималось здесь?» — спросил Леви. «Сейчас. 1946 год. Я мог пропустить это». Вивьен поднялась со своего места. «А беженцам когда-нибудь показывали фильмы?» «Иногда». Милко потянулся к одной из коробок с этикетками, стоявших перед ним на столе, и прочитал вслух. «Институт Люси». «Это студия по соседству». «А этот режиссер?» «Сальватори». «Но Джек — английское имя, не так ли?» Да, британец или американец, хотя это могло быть и прозвище. Псевдоним? Как Ла-Ло-Ло, со смехом ответил Кёртис, и обычно серьезное лицо Милко расплылось в улыбке. Как моя жена презирает прессу. Милко подозвал Табиту и, нежно положив руку ей на плечо, указал на застывшее на экране изображение беженцев в жилых помещениях. «Синьорина Найт, к сожалению, вынужден сообщить, что у меня назначена другая встреча. Я вернусь завтра, чтобы посмотреть более внимательно. И вы присоединитесь ко мне, да? Нам понадобится день, может быть, два». Он повернулся к Кёртису. «Ее можно оставить одну?» «Мы все будем с ней. Производство по-прежнему приостановлено», — ответил Кёртис. «Мне кажется, это наилучшее применение нашего свободного времени». Работа продвигалась медленно. Кадр за кадром Милко пытался разделить неясные фигуры на экране на мужчин и женщин, затем делал словесные пометки об окружающих предметах, пытаясь найти какие-либо подсказки. Ракурс съемки сверху затруднял эту работу. Последовавшие за этим массовые сцены на открытом воздухе было легче разобрать, поскольку массовка снималась спереди, стоящей на ярко освещенных открытых пространствах, которые сегодня окружают Чиничита. Леви останавливался на каждом кадре, а Милко называл интересующие его фигуры. Он отмечал, видит ли он знакомое лицо или какие-либо другие отличительные черты, а Табита записывала все в лежащий перед ней блокнот. Спустя несколько часов после начала работы Милко предупредил Табиту, что в итоге могут потребоваться повторные просмотры. «Мы знаем, что ваша мать была здесь. Я боюсь, что больше не найдем ничего подобного». Табита кивнула. Она завязала свои густые кудри на затылке широкой желтой лентой, из-за которой ее лицо выглядело усталым и осунувшимся. Возможность вот-вот увидеть свою мать явно действовала ей на нервы. Тем временем Вивьен стояла у проектора рядом с Леви. Было очень важно, чтобы Милко и Табита могли сосредоточиться на каждом кадре, не отвлекаясь. Проходили часы, а Милко все стоял, расхаживал взад-вперед, а иногда и наклонялся вперед, зажав руки между коленями. Они прокрутили пленку в третий раз, и пока камера перемещалась над кабинками, Милко указывал на все, что мог разглядеть на импровизированных стенах. Здесь были книжные полки, висячие принадлежности для рукоделия и зеркала, картина маслом, изображающая Деву Марию с младенцем Иисусом. Кадр за кадром, снова и снова, пока кино, как развлечение, не перестало существовать. Вместо этого оно превратилось в серию неподвижных фотографий без общей истории. Каждый кадр был историей сам по себе. На каждом был изображен человек, потерявший всех и вся, кого он когда-либо знал. По словам Милко, итальянских беженцев переселили в 1947 году, и их часть лагеря закрыли, в то время как международное отделение функционировало еще в 1950 году. Когда съемки в Чиничита возобновились, многие международные беженцы, не имеющие гражданства или добивающиеся репатриации, оставались там, застряв во временном импровизированном мире. На самом деле, после войны тысячи перемещенных лиц годами томились в лагерях по всей Европе. Ходили истории о том, как еврейские граждане в конце концов возвращались домой в Польшу или Россию только для того, чтобы снова подвергнуться жестоким расистским пыткам. Для евреев, оставшихся в лагере Чиничита, бывшая студия стала промежуточной остановкой, еще одним этапом очень долгого и неопределенного путешествия к новому дому, который до сих пор оставался неизвестным. Около 2 часов дня команда Кёртиса прервалась на обед, и они все вместе сели за стол, поглощая еду, принесенную из столовой. Табита выглядела такой грустной, что Кёртис, всегда бывший лидером, заговорил, чтобы поднять ей настроение. «Табита, ничего этого не случилось бы, если бы ты не дала то интервью для BBC». «Это была твоя идея? Сколько тебе было лет?» 15. «Вообще-то это была идея сэра Альфреда. Сначала он пригласил моих родителей». Она замолчала, прищурившись, словно упрекая себя за то, что сбежала. «И ты согласилась, подумав, что мне больше ничего не остается делать. С новыми именами и без воспоминаний мы с Аароном не смогли бы найти никаких родственников. Им пришлось бы искать нас самим». После порции крепкого эспрессо Ливи снова включил проектор, а Милка осторожно достал из переднего кармана пиджака носовой платок, чтобы тщательно вытереть руки. Всем было легко забыть, что когда-то он был врачом на этом самом месте, учитывая, насколько он был вовлечен в карьеру своей жены. Милко встал и безукоризненно чистыми пальцами с маникюром постучал по дополнительному экземпляру сценария «Нового утра», который кто-то оставил на столе. «Комитет по цензуре — это смешно. Особенно Маркетти. Такой ипокрито. Как бы это сказать по-английски? Лицемер?» Интересно, что это слово происходит от греческого слова «хипокритес», что означает «актер». Как и Габриэлла, как и многие другие итальянцы, с которыми Вивьен встречалась, Милко свободно говорил на нескольких языках. Вивьен подумала об острове Великобритания, его физическом отделении от Европы и мировых войн, о единственном языке, которым так дорожили его граждане, и о том, какой ценой это все досталось. «Он действительно такой», — громко произнесла Вивьен, когда послышался шум проектора. «Он предложил Ласситеру, я имею в виду Джека Леонардо, расторгнуть брак, но на условиях, которые не имели ничего общего с религией». После нескольких недель переживаний из-за этого фиаско Вивьен так и не смогла понять, почему. Почему Джек Леонард женился на Аните Пачелли? По-видимому, он сделал это примерно в то же время, когда сменил личность. Мог ли союз быть связан с этим обманом? Было ли это своего рода квипрокво? Одно Вивьен знала о Ласситере наверняка. Он терпеть не мог чувствовать себя обязанным кому бы то ни было. Кто-то, должно быть, помог ему украсть удостоверение личности или подделать новое. Если бы он собирался быть обязанным им за молчание, он бы позаботился о том, чтобы у него был свой козырь в рукаве. Милко и Табита продолжили свою кропотливую работу, в то время как Кёртис сменил Леви у проектора. Когда началась следующая катушка фильма, он подошел и встал рядом с Вивьен. «Я беспокоюсь о ней». Он кивнул на кудрявый затылок Табиты, наклонившись, пока она что-то яростно строчила, записывая все, на что Милко указывал между кадрами. «Ее переполняет чувство вины, ты знаешь? Не только из-за того, что она солгала матери». «Она ошибается насчет Фрэнсис», — Вивьен вздохнула. «Просто ужасно, что она этого не понимает. Как она могла? Она никому не доверяет». «Да», — Вивьен повернулась к Леви. «Конечно». Он закурил еще одну сигарету. Ей хотелось, чтобы он не курил так много, но многие курили. Курение и выпивка, если не что-то иное, отвлекают от настоящего. Отвлекают от таких моментов, как этот. Подумай о том, через что ей пришлось пройти. Какой доверчивой она должна была быть. Полагаться на доброту незнакомцев и все такое. Хотел бы я, чтобы рядом был кто-нибудь, с кем она могла бы поговорить», — пробормотал Леви себе под нос. Вивьен сразу подумала о сэре Альфреде. Ему, несомненно, стоило больших усилий пересмотреть прошлое, зная, что попытки спасения провалились, а дети навсегда остались в шрамах, независимо от того, сколько свежего воздуха и прогулок на пони он им обеспечивал. Должно быть, он платил такую цену не просто так. Может быть, именно за такие моменты, как этот —